OpenYoga, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском языке. И я сейчас хочу еще раз подчеркнуть важность YouTube в современном мире. Я сейчас его постараюсь обосновать. Ну, для всех, значит, наших друзей-преподавателей йоги это и так уже понятно, да, то есть как людей искать. Но вы помните, да, в открытой йоге, чем славна открытая йога, у нас народ не только преподает йогу, но еще и серьезно работает в серьезных организациях, у них серьезный бизнес и так далее, и так далее. И вот сейчас только в очередной раз я услышал подтверждение того, что мы постоянно говорили, то, что мы уже давно наблюдали. Вот смотрите, какая ситуация в бизнесе. Вот, допустим, сейчас забудем про йогу. Вы бизнесмен, вы занимаетесь бизнесом, неважно, мелким, средним или крупным. Что определяет ваш успех? Ваш успех определяет, знают ли о вас или нет. Кто о вас знать должны? Во-первых, ваши клиенты, но этого мало. Должны знать, ну как это называется, контрагенты или ваши потенциальные партнеры. Если у вас есть потенциальные партнеры, вы очень быстро придумаете бизнес-схему, и вы зарабатываете, и они зарабатывают, и так далее. Поэтому личное общение, вот я еще помню в свою молодость, да, это 30-летней давности, когда я этим занимался, да, самая удача, если ты лично знаком с каким-то владельцем бизнеса, предприятия или каким-то ответственным человеком. Если он тебя знает, и ты его знаешь, это фейс-контроль. Моментально он видит, знает, что от тебя ждать, и ты можешь выстроить любую схему. Если ты неизвестен, вот очень тяжело писать какие-то письма с предложениями, потому что они где-то там на секретарше, где-то там и застревают. Все эти, я помню, факсы были тогда еще, да? Вот все эти факсы, e-mail, которые не читают, да? И сейчас свершилась революция в бизнес, в бизнес-среде. То есть вот этот вот подход, допустим, YouTube совершил просто революцию. Почему? Вот, допустим, представьте, вы потенциальный бизнесмен, у вас новое дело, вас никто не знает, но у вас реальная идея, и вы вменяемый и адекватный, да? Вот, что вы начинаете делать? Вы начинаете снимать себя в YouTube и вываливать это все ну, по соответствующим названиям, соответствующей заставкой, начинаете просто тупо о себе рассказывать. Тупо о себе рассказывать. И дальше случается чудо, которое постоянно. Вот представьте, поставьте себя на место большого начальника. Большого начальника, как мухи, каждый день атакуют всякие предложения по вечному двигателю, понимаете? Вот это начальник себя окружает секретаршами. Секретарши за секретаршами еще какой-то слой обороны, чтобы лично с начальником никто в соприкосновение не входил, потому что начальник боится, ну, просто мозг вынесут очередными там проектами там, колонизации Марса. Вот, да, и все. Но, с другой стороны, начальник сам себя этим наказывает, потому что он не сам знает, что творится в мире, да, а он через посредников. А сейчас YouTube как бы удалил посредника. Любой начальник может вбить по его, допустим, интересующейся теме и посмотреть YouTube-каналов, YouTube-блогеров. Если он увидит вменяемого человека, который говорит дело, а еще посмотрит все предыдущие его видео, а если это еще много лет, то есть он не пустышка однодневная, а он уже давно, что сплошь и рядом вот такие бизнес-контакты. То есть тебе звонит там какой-нибудь глава какой-нибудь там этой компании, там транснациональной, и говорит, мы хотим у вас там купить ваши болты. На неудобный вопрос, а откуда вообще? А я тебя видел, там какой-нибудь там олигарх тебе звонит и говорит, да я тебя видел в YouTube. Ты, в общем-то, нормальный мужик, мне, в общем-то, все подходит, все нормально, да? И вот это стало, почему? Потому что, во-первых, исчез посредник, а во-вторых, появился канал от верха до самого низа. Вот в чем беда любого начальника? И если вы станете когда-нибудь начальниками, вы всегда это на себе почувствуете, да? Вам надо будет потом очень избирательно потреблять информацию. Вам будут пытаться напеть информацию, чтобы склонить вас ну, в свою сторону. То есть, и если кто-то будет знать, откуда вы черпаете источник информации для своего бизнеса, поверьте, уже на следующий день там будет агенты влияния, реклама, кто-то будет что-то продавливать ну, в корыстных целях. Да? И вам нужно быть, во-первых, доступ к информации, а во-вторых, быть анонимным, да, чтобы можно было кого-то это. Поэтому я еще раз призываю вас, значит, развивать YouTube-каналы, и кто бы, чем бы из вас не занимался, а вот поддерживать, ну, во всяком случае, рассказывать о себе. Так, я Вадим OpenYoga, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском. Я кнопочку на